Часть первая. Изменения. Как сдвинуть жизнь с мертвой точки. Здравствуй, моя милая. Перед тобой первая часть, которая станет той лампочкой, которая осветит темноту внутри. Те уголки души, в которые, возможно, ты не заглядывала, а может и не знала, что они есть. Мы только начинаем путешествие к себе, внутрь своего сознания, и прежде чем начать этот путь, нужно разобраться с багажом, который мы берем с собой. Лишнее нам не нужно, чужое имущество, тем более. А вот части своей души, те, что мы позабыли в процессе жизни, недооцененные и покинутые, стоит откопать в закромах памяти, стряхнуть с них пыль прожитого опыта и критически осмотреть. Может, это они и есть? Пазлы головоломки, собрав которую, ты получишь путевой лист к жизни своей мечты.